Алексей Александрович Бахрушин, создатель первого театрального музея в стране. С 12 февраля 1865 года Москва по 7 июня 1929 года Малые Горки, Московская область. Лёшенька рос в купеческой семье, где все очень интересовались искусством. С 6 лет наш мальчик посещал Большой театр, а потом пристрастился к постановкам Малого театра. Он даже пробовал себя в качестве актера в Перловском театральном кружке, показывая в школе не самые лучшие результаты и предпочитая урокам походы на модные постановки. Наш мальчик закончил 7 классов частной гимназии Франца Креймана, после чего влился в семейное дело — товарищество кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина и сыновей. Семья Бахрушиных являлась обладательницей больших средств. Довольно прибыльным кожевенным делом она занималась с 18 века, а через столетие их фабрика была одной из самых крупных в стране. Большую часть своей прибыли Бахрушины тратили отнюдь не на свои нужды, а на благотворительность и коллекционирование. Они пожертвовали средства на строительство больницы для страдающих неизлечимыми болезнями на улице Стромынка, на детский приют для бедных и сирот, на вдовий дом бесплатных квартир на Софийской набережной. Отец нашего мальчика вместе с братьями покровительствовал более 100 разных заведений. За это москвичи называли Бахрушиных профессиональными благотворителями. Идею для коллекционирования Алексею подкинул его двоюродный брат, тезка и увлеченный меценат. Он оставил в дар городу большое собрание предметов русского быта, миниатюр, картин и книг, которые теперь составляют основу исторического музея, где даже есть 2 зала имени Бахрушина. Наш мальчик поспорил с кузеном, что соберет свою коллекцию быстрее него, и выбрал то, что больше всего любил — театр. Это было довольно необычное решение. Как правило, меценаты увлекались антикварными вещами или картинами, а Алешенька начал охотиться за вещами современными из актерского окружения. Бахрушин обращался к артистам, ловко получая от них различные предметы. Его коллекция довольно быстро пополнялась афишами, программками, инструментами, декорациями, портретами звезд сцены, одеждой и аксессуарами всех тех, кто причастен к театру. Это собрание сейчас можно увидеть в первом в стране театральном музее, расположенном в бывшем особняке Бахрушина. Театральный музей Бахрушина — крупнейший в мире на данную тематику. Он был создан силами купца и благотворителя Алексея Бахрушина в 1894 году. Колоссальная коллекция на сегодняшний момент составляет более 1,5 миллионов предметов. Среди них афиши, костюмы, аксессуары, рукописи, фотографии и другие театральные раритеты, в том числе от видных деятелей искусства. Балерин Матильды Кшесинской, Галины Улановой, Анны Павловой, актрисы Марии Ермоловой и других. Из-за своей страсти к коллекционированию Алексей Александрович даже временно отходил от семейного дела, но после смерти брата бразды правления кожевенного бизнеса оказались у него. Бахрушин принимал активное участие в жизни своего любимого города, был членом Московского биржевого общества, членом Совета больницы и родильного приюта имени братьев Бахрушиных, почетным членом Совета Якиманского городского попечительства о бедных. Но главным его интересом был театр. Наш мальчик мог бы и далее пополнять свое удивительное собрание, но в 1917 году произошла революция. У Бахрушина отобрали все, оставив проживать в 2 комнатенках в деревне Малые Горки. Он был как бы некоторым воплощением театра, в который он так крепко влюбился, которому был так свято верен и которому так прекрасно послужил. Искусствовед, публицист Анатолий Луначарский об Алексее Александровиче Бахрушине. Вот такой великодушный, обожающий театральное искусство и желающий блага для своего города был мальчик Алексей Бахрушин, основавший первый в стране театральный музей.